Захвачено 8 минометов, 20 пулеметов, 712 автоматов, 2002 винтовки, 600 пистолетов, 1766 гранат, 4 типографских станка, 33 пишущие машинки. Захвачены подрайонный проводник Организации украинских националистов Федорук, Ф.И., подрайонный референт СБ Черный, В.Г., подрайонный референт Горень, И.Г., замрайонного господарчего Варваричев, И.И., шеф связи областного провода ОУН Кравчук, Л.И., погибло партийного советского актива, офицеров и солдат МВД, МГБ и Красной Армии более 200 человек. Литовская ССР. Уничтожено бандитов 145, явилось с повинной 75, задержано 1500 человек. Захвачено пулеметов 44, винтовок 289, пистолетов 122, гранат 182, множительных аппаратов 12. Ликвидированы бандгруппы Иодепукиса, Норейкиса и ряд других. За месяц в республике зафиксировано 122 бандитских проявления. Погибло актива и бойцов МВД, МГБ и Красной Армии 215 человек. Дальше в донесении сообщалось о вооруженных столкновениях в Белорусской, Латвийской, Эстонской республиках. Сталин, расписавшись на докладе, сказал Берии и Круглову, что очень недоволен неэффективными действиями регулярных частей и истребительных батальонов. Трудности повсюду. А здесь еще этот откровенный вызов Запада. В Организации Объединенных Наций Советский Союз в глубокой изоляции. Хорошо, что есть право вето в Совете Безопасности. Сталин чувствовал, что началось тяжелое неравное противоборство. Но он и не думал уступать. Он превратит страну в крепость. Провозглашенная антикоммунистическая доктрина Трумэна сделала, по мысли Сталина, невозможным принятие плана Маршалла. Советскому Союзу была крайне нужна экономическая помощь. Ее, возможно, можно было бы получить по этому плану, но ценой фактического контроля над советской экономикой. Сталин устами Молотова сказал на Парижском совещании 27 июня 2 июля 1947 года «нет». Видимо, вождь верно угадал цели этого плана, ибо позже Трумэн в своих воспоминаниях откровенно писал: «Маршалл своей концепцией выдвигал цель освободить Европу от угрозы порабощения, которая готовит для нее русский коммунизм». В общем, началась долгая холодная война. Французский политолог Лили Марку, с которой мне довелось встречаться в Москве, справедливо пишет в своей книге «Холодная война», что с 1946 года почти десятилетие продолжалась эскалация, спираль напряженности которой неудержимо раскручивается, как низвергающаяся вниз лавина, подчиняясь своей внутренней логике, не признающей здравого смысла. А эта логика была такой, что Сталин видел выход лишь в ликвидации ядерной монополии Соединенных Штатов Америки. Ценой колоссального напряжения к 1952 году в СССР было почти удвоено производство стали, угля, цемента, по сравнению с довоенным уровнем. Резко увеличено производство нефти, электроэнергии. Сталин не переставал утверждать, что абсолютный приоритет тяжелой промышленности является постоянным законом развития социализма. Сверхусилия в тяжелой индустрии, в науке, создали предпосылки для рывка и в ядерной области. Сталин, как я уже говорил, поручил курировать все эти сверхсекретные работы Берии и еженедельно требовал доклада о состоянии дел.